будет лучше, если он никогда не узнает о своей матери. Она зарыдала. В 5 утра конвоир в сопровождении надзирательницы вошел в камеру Трейси. «Трейси Уитни?» «Да». Она удивилась необычному тембру своего голоса. «По приказу уголовного суда штата Луизиана и Орлеанского церковного прихода вы в сей час направляетесь в южно-луизианскую тюрьму для женщин. Давай, шевелись, крошка». Ее вели по длинному коридору мимо камер, забитых обитателями тюрьмы. Ее освистывали. «Счастливого пути, милая!» «Детка, ты только скажи, куда ты припрятала эту картинку, и я поделю с тобой денежки?» «Если ты отправляешься прямо в казенный дом, спроси Эрнестину Личлеп. Она по-настоящему позаботится о тебе». Трейси прошла мимо телефона, по которому звонила Чарльзу. «Прощай, Чарльз». Она вышла из помещения во внутренний двор. Желтый тюремный автобус с решетками на окнах стоял тут же с включенным двигателем, работавшим вхолостую. Полдюжины женщин уже сидели в автобусе, охраняемые 2 вооруженными конвоирами. Трейси взглянула на своих попутчиц. Одна вызывающе дерзкая, другая безучастная. На лицах остальных было написано «отчаяние». Жизнь, которую они прожили, подходила к концу. Теперь они — изгои, их запрут в клетки, как животных. Трейси спрашивала себя, какие же преступления они совершили, и есть ли среди них невиновные, как она. И еще она желала знать, что они прочитали в ее лице. Поездка в тюремном, раскалившемся от жары смердящем автобусе показалась многим бесконечной. Но Трейси не обращала на это никакого внимания. Она углубилась в себя, не замечая ни присутствия других, ни сельской местности в окне, местности, покрытой пышной растительностью, мимо которой проезжал автобус. Она пребывала в ином времени, в ином месте. Она, маленькая девочка, на берегу вместе с матерью и отцом, и отец несет ее на плечах в океан. А когда она заплакала, отец сказал: «Не будь ребенком, Трейси», и бросил ее прямо в холодную воду. Когда вода накрыла ее с головой, и она начала захлебываться, ее охватила паника. А отец поднял ее вверх и бросил снова. С той минуты вода внушала ей ужас. Аудитория университета заполнена студентами и их родителями и родственниками. Она на выпускном вечере. Трейси выступала в течение 15 минут, и ее речь, пронизанная возвышенным идеализмом, была полна добродушными отзывами о прошлом и радужными надеждами на будущее. Ректор вручил ей ключ Фи Бета Каппа, привилегированное общество студентов и выпускников колледжей. «Я хочу, чтобы ты хранила его», — сказала Трейси своей матери, и мать расцвела от гордости. «Я собираюсь в Филадельфию, мама. Для меня там есть работа в банке». Энни Маклер, ее лучшая подруга, звала ее. «Ты полюбишь Филадельфию, Трейси. Здесь столько разных культурных центров, прекрасное окружение и нехватка женщин. Я имею в виду мужчин. Здесь они просто голодные. Я могу достать тебе место в банке, где я работаю». Чарльз занимался любовью с ней. Она смотрела, как шевелятся их тени на потолке, и думала: «Сколько же девушек хотели оказаться на моем месте?» Чарльз был первоклассный жених, и она мгновенно устыдила своих мыслей. Она любила его. Она чувствовала его внутри себя, начинающего вводить энергичнее, быстрее и быстрее перед оргазмом. И он, задыхаясь, спрашивал: «Ты готова?» Она лгала и говорила: «Да, тебе было хорошо, да, Чарльз». И она подумала: «Разве все заключается в этом?» И чувствовала себя снова виноватой. «Ты, я тебе говорю, да очнись ты, Бога ради, пошли!» Трейси подняла глаза и увидела себя в желтом тюремном автобусе, остановившемся перед оградой из 9 заборов мрачной, огромной каменной кладки, увенчанной колючей проволокой, которая окружала 500 акров пастбищных угодий и перелесков, относящихся к тюремным землям южно-лузианской тюрьмы для женщин. «Выходи!» — скомандовал конвоир. — Вот мы и здесь. Здесь был ад. Приземистая надзирательница с темно-коричневыми крашенными волосами над каменным лицом обратилась к вновь прибывшим. — Некоторые из вас пробудут здесь слишком долго. У вас есть один путь — это забыть о существовании воли. Вы можете облегчить или усугубить свое пребывание здесь. У нас заведен определенный порядок, и вы должны следовать ему. Мы сообщим вам, когда вставать, когда работать, когда идти срать. Если вы нарушите одно из наших правил, то вам лучше не будет. Здесь принято жить в спокойной обстановке, и мы знаем, как расправляться со смутьянами. Ее взгляд метнулся к Трейси. «Сейчас вы пройдете медицинский осмотр, после этого душ и по камерам. Утром вы пойдете на рабочие места. Это все». Она отвернулась. Бледная молоденькая девушка, стоящая рядом с Трейси, сказала: «Простите, пожалуйста, можно?» Надзирательница обернулась, ее лицо исказилось от ярости. «Заткни свой ебаный рот! Ты будешь говорить только тогда, когда тебя спросят, поняла? Это касается всех, вонючие дырки!» Тон и слова потрясли Трейси. Надзирательница дала знак двум охранникам, сидевшим в дежурке. «Выводите отсюда этих рваных сук!» И их погнали как стадо по длинному коридору. Заключенных выстроили в огромной, облицованной белым кафелем комнате, где у гинекологического кресла стоял толстый средних лет мужчина в грязном рабочем халате. Одна из надзирательниц выкрикнула: «Подравняйтесь!» и построила женщин в один длинный ряд. Мужчина в халате сказал: «Я доктор Гласко, дамы. Разденьтесь!» Женщины неуверенно переглянулись. Одна из них сказала: «Как нам надо? Разве вы не знаете, черт возьми, что значит раздеться? Снимите всю одежду, все, всю, долой!» Женщины медленно начали раздеваться. Некоторые из них были смущены, другие возмущены, третьи безразличны. Слева от Трейси стояла неистово дрожавшая женщина лет 50, а справа — трогательная, худенькая девушка, которой на вид было не больше 17. Кожа ее была усеяна мелкими прыщиками. Доктор жестом пригласил первую женщину. «Лягте на стол и поставьте ступни на подставки». Женщина заколебалась. «Живее! Вы задерживаете весь ряд!» Женщина сделала то, что ей велели. Доктор ввел ей во влагалище зеркало. После осмотра спросил: «Венерические заболевания есть?» «Нет». «Мы скоро узнаем об этом». Следующая женщина сменила первую. А потом была очередь Трейси, и когда врач приготовился ввести ей зеркало, она вскрикнула: «Подождите минутку!» Врач остановился и посмотрел в изумлении. «Что?» Все обернулись к Трейси. Она сказала: Я... Вы не простерилизовали этот инструмент? Доктор Гласко улыбнулся неторопливой, холодной улыбкой. Вот те раз. У нас появился гинеколог в тюрьме. Вы беспокоитесь по поводу микробов, не так ли? Встаньте в конец ряда. Что? Ты что, по-английски не понимаешь? Иди. Трейси покорно заняла свое место в конце строя. — А сейчас, если вы не возражаете, — сказал врач, — мы продолжим. Он вставил в зеркало женщине, лежащей на столе. И Трейси поняла, почему она оказалась последней в ряду. Он намерен осмотреть всех одним и тем же нестерилизованным зеркалом, и она будет последней. Она чувствовала, как в ней закипает гнев. Врач мог бы осмотреть их отдельно, вместо того, чтобы умышленно оскорблять в них чувство достоинства. Но все позволили ему делать это безнаказанно. Вот если бы они все вместе выступили против... Теперь настала ее очередь. На стол, мисс доктор. Трейси колебалась, но у нее не было выбора. Она взобралась на стол и закрыла глаза. Она почувствовала, как он развел ей ноги, и затем холодное зеркало оказалось внутри ее, причиняя боль, нарочно причиняя боль. Она заскрежетала зубами. Сифилис или гонорея были? Нет. Она не собиралась рассказывать ему о ребенке. Нет, не этому чудовищу. Она сообщит это начальнику тюрьмы. Она почувствовала, как зеркало грубо вытащили из нее. Гласко надевал на руки резиновые перчатки. «Хорошо. Постройтесь и наклонитесь вниз. Мы проверим ваши хорошенькие маленькие попки». Не сдержав себя, Трейси воскликнула. «Почему вы это делаете?» Доктор Гласко взглянул на нее. «Я скажу, почему, доктор. Потому что прямая кишка — замечательное потайное местечко. У меня набралась целая коллекция марихуаны и кокаина, которую я собрал у дамочек вроде тебя. А сейчас наклонитесь вниз». И он прошелся по ряду, погружая пальцы в анус за анусом. Трейси тошнила. Она чувствовала, как горячая желчь подкатывает к горлу, и ее начало рвать. «Ах, ты блюешь здесь? Так я вытру это твоей рожей!» Он повернулся к охранницам. «Отправьте их в душ, они смердят!» Голые узницы с одеждой под мышкой строем пошли по другому коридору в огромную бетонную комнату с десятком открытых душевых кабинок. «Сложите свою одежду в угол», — приказала надзирательница, — «и идите под душ. Возьмите дезинфицирующее мыло, вымойте все тело с головы до пяток, а шампунем — волосы». Третий ступила с неровного цементного пола под душ. Струя воды была холодная. Она сильно скребла себя, думая, «Я никогда не отмоюсь». «Что же это за люди? Как они могут обращаться к себе подобными таким образом? Я не выдержу 15 лет!» Охранница крикнула ей. «Эй ты! Время вышло! Выходи!» Трейси вышла из душа, и другая заключенная заняла ее место. Трейси дали в руки изношенное полотенце, которое едва впитало влагу. После того, как последняя из узниц закончила мыться, их повели в большую кладовую, где на полках лежала одежда, охраняемая какой-то латиноамериканкой, которая измерила каждую заключенную и раздала серую форменную одежду. Трейси и остальным выдали по 2 форменных платья, по 2 пары трусов, 2 бюстгальтера, 2 пары ботинок, 2 ночные сорочки, санитарный пояс, щетку для волос и сумку для белья. Надзирательницы стояли и наблюдали, как заключенные одевались. Затем их также стадом погнали в комнату, где на треноге стоял безотказно действующий фотоаппарат с большим объективом.